Благовоспитанно отвечала на вопросы, которые мать уже успела задать ей шепотом на кухне. Сергея Ивановича они напоминали две вдали друг от друга дрейфующие льдины. «Как дела в институте?» — равнодушно глядя мимо Наташи, скрипел Сергей Иванович. «Хорошо, спасибо. Как ты питаешься?» «Нормально. Приходи чаще. Спасибо». Берта Семеновна от всех требовала подробного отчета, и Наташа с детства привыкла к многолетнему ходу беседы. Отметки, последняя прочитанная книга, здоровье, кивок, довольный или недовольный, в зависимости от результатов, и чай с печеньем и ее любимым мармеладом. Берта Семеновна помнила, что Наташа любит мармелад, зеленый и красный. Сергей Иванович до интереса к детям детей не снисходил, и Наташа мучительно стеснялась внимания, которое он проявлял теперь к ней по обязанности. Визиты не были долгими. Полчаса на Аллочкино шептание и разворачивание-заворачивание свертков и натужные 20 минут на совместное чаепитие. Сегодня у Наташи и так без всего, что ожидало ее у матери, настроение было хуже и вообразить трудно. Мелкие неприятности всегда казались Наташе хуже крупных, а сегодняшний день оказался чередой неудач. Наташа проспала зачет, решила не ходить сегодня в институт, потом передумала и все-таки собралась. Прозевала кашу. Каша выползла из кастрюльки на плиту. Пытаясь спасти плиту, Наташа обожглась и уронила кастрюльку на пол. Измазанной в каше рукой провела по волосам, побежала в душ, оказалось, что отключили воду. Кое-как вычесав из волос кашу и натянув на себя старую шапочку, Наташа выбежала из дому. Весь день она чувствовала на себе чужие взгляды, нервно смотрелась в зеркальце, приглаживала и без того идеально гладкие волосы, проверяя, нет ли в голове противного комка. Нет у нее сейчас сил на официальное чаепитие. Лучше сначала заглянуть на минутку к Маше. У Юрия Сергеевича лекции, Аня на работе, а вдруг ей повезет, и Маша дома. Как-то они с Машей у деда в гостях совпали. Сидели рядком на диване в гостиной, как чужие. Обе необычные ситуации стеснялись. Дед у себя работал, Аллочка на кухне возилась. Зазвонил телефон. Маша по домашней привычке схватила трубку и, поразмыслив, тихо сказала: «Алла Евгеньевна здесь не живет. Недавно переехала. Нет-нет, вы ошиблись номером». И, покраснев, взглянула на Наташу, очень внимательно разглядывающую стену. Ни одна Машина беспомощная пакость не укрылась от Наташиного внимательного взгляда. Но почему-то Машин детсадовский протест был сейчас ей приятен, словно она сама делегировала Машу выразить их общую обиду. Наташа даже завидовала ее способности вот так взять и пришить хвост на платье, а потом хихикать. Наташа бы, например, пришила хвост на костюм Сергею Ивановичу за его вопросы. И вообще, она им всем раздала бы хвосты. Кому всем? Кто заслуживал хвост? Все, да, решено. Она зайдет к Маше. Только сначала быстро помоет голову, может быть, даже не в душе, а в раковине, так быстрее. Причесывая мокрые волосы после мытья, Наташа заметила странное зеленоватое пятнышко на виске. Юрий Сергеевич открыл дверь. «Проходи, Наташа. Машки нет дома. Чаю выпьем?» Раевские в своих мнениях о Наташе расходились. Вернее, никаких мнений о ней никогда и не высказывалось. Наташа была такой же данностью, как и остальные данности жизни. И Юрию Сергеевичу не могло прийти в голову обсудить Наташины душевные качества, как он не принимался вдруг задумываться о цвете и мягкости старого дивана. Просто старый диван, на котором сидишь, не чувствуя, удобный ли он, и цвета его не знаешь. И просто девочка Наташа, родная, бывшая кружевной кулек в розовой ленте крест-накрест. Берта Семеновна устроила Аллочку